Глава 15. Минотавры – странные ребята. Как только они почувствовали, что их планы идут по одному месту, то сразу же начали осторожничать. Оно и правильно с точки зрения стратегии ведения боя. Если противник не хочет умирать или вопреки здравому смыслу несется в бой, стоит задуматься. Он идиот или просто сильный человек? Идиотом я себя не считал уж точно. Речь мне подсказывал, что все будет хорошо. На уровне подсознания я чувствовал, но это определенно был я. Оружие стало легче, и парировать удары было проще. Когда же я заблокировал одну из секир, то меч разрубил ее. Ого, неплохо. Подпрыгнул я, пока противник не успел понять, что произошло, и пробил ему голову через глазницу. Что-то изменилось. Увернувшись от очередной атаки, я попробовал дать ответку. Подпрыгнув, я вложил энергию и в клинок, и в мышцы, и шарахнул по секире. Мне удалось ее разрубить из самого Минотавра, и еще одного монстра. Ни хрена же себе, покрутив в руках новое оружие, я слегка улыбнулся. «Я нашла алтарь», — сообщила Лора. «Только не уверена, это тот или нет». «Погоди, пока не надо. Дай еще немного привыкнуть к мечу». «Дам», — томно сказала Лора. В следующий час я сражался в полсилы, пытаясь понять, как работают уникальные способности меча. И, кажется, понял. Суть его силы заключалась в накоплении энергии. С каждым убитым монстром он мог аккумулировать разрушительную силу и направлять ее для атаки. Может, так мой названный дед и победил армию с питомцами. Собрал достаточно сил. Стоит проверить, а не использовать возможности меча на полную. И когда к нам начал приближаться Саша, я уже наигрался с минотаврами. Да, последние минуты были больше игрой, чем битвой. Лора адаптировалась к их атакам. Я убил больше половины, а чем их было меньше, тем мне становилось легче сражаться. «Ладно, ломай алтарь», — приказал я, и болванчик где-то в секретной комнате взорвался, забирая с собой одного минотавра в мантии и двоих с посохами. Какие-то местные боссы или маги. Хотя меня это уже не должно волновать. Когда же инверсия закончилась, Лора не успела перестроить мозг, и я, как тряпичная кукла, упал мордой в пол, больно ударившись о камень. «Ой, прости, дорогой», — воскликнула Лора, тут же начав гладить мне лицо и заживлять раны. Этот момент такой непонятно, когда чары инверсии сдают. Ну не обижайся, хочешь, грудь покажу? Хочу, но не сейчас, потирая лицо, я нормально встал. Вот тут я почувствовал все манипуляции с мозгом. Голова просто раскалывалась. Миша, Кузнецов, как ты это сделал? Искренне воскликнула Екатерина и подбежала ко мне. Много тренировок и мало свободного времени. Пожал я плечами, нисколько не стесняясь вранья. А вот что вы тут делаете, ваше высочество? Ну, она как-то резко смутилась, начала мямлить. Просто хотела помочь. Все же такая компания нарисовалась. Царевна Екатерина вряд ли расскажет мне истинную причину ее появления. Но вот ее растерянность меня удивила. Как вы попали в ловушку? Вы же могли умереть. Не боись, не убили бы. Броня обладает несколькими интересными свойствами, но спасибо, что помог. Лукавит хмыкнула Лора. Мы решили продвигаться дальше вместе и уничтожили два альтаря. Подружился с Айсидорой, невзначай спросила Екатерина. Да, вполне хорошая девушка, хоть и агрессивная. Иногда вводит в ступор. Всех, что есть, то есть. Улыбнулась царевна. Странно, но после этого разговора она немного изменилась. Стала больше шутить и говорить разные глупости, словно мы были на прогулке в парке, а не в лабиринте. Насколько мне известно, у тебя был демон лис. Поинтересовалась Екатерина, когда мы возвращались. Болванчик показал, что Дункан и Саша уже зачистили все места и теперь тоже двигались к месту старта. Да, я его взял с собой. Он охраняет мотоциклы. Это идея Есенина. Закатила глаза Екатерина. Это лучше, чем когда он возомнил себя Дон Кихотовым и отправился в конное путешествие. И не спрашивай, кто был Санчо Панцей. И такое было, хотелось бы мне узнать, что это за лошади. Все же семейный бизнес. Многое бывало. Вдруг посерьезнела она. Но помни Есенина, заботит Есенин. Он ценит только свою семью. Ну ты, наверное, уже это знаешь. Ага, Антоху он очень любит. Но помни, что я тебе сказала. Не полагайся на его силу. Она немного тут уже я не стал скрывать и рассказал. Чисто мои наблюдения. После демонстрации силы у Толстого, какой только дурак не поймет. Конечно, я не упомянул, что это именно магия хаоса и порядка. Просто я намекнул, что это две противоположные силы, которые уравновешивают и одновременно делают его таким странным. «Интересное наблюдение», — сказала она. «Но в целом, ты прав. Он из-за своей силы такой странный. мотоциклов нас встретил Кицуне, который выстрелил в оборот царевну и покорил ее сердечко. «Это что за прелесть такая?» Умилялась Екатерина, держа в руках маленького лисенка в ракерской курточке и солнцезащитных очках. Кицуне уже привык к своей одежде, и что его все гладят. Он начал лизать ей руки и лицо. «Ты посмотри, как он быстро позабыл меня!» Появилась рядом Лора и подперла руками пышную грудь. Пока мы ждали остальных, Екатерина рассказала, что тут она инкогнита, и всего на 3 дня, так что нам надо поскорее попасть в Северную Империю. А ей бы быстрее домой, чтобы папа не волновался. Я сразу вспомнил человека с перевязанным глазом из воспоминаний. Хотелось бы познакомиться с ним. Судя по всему, еще живы люди, которые были в том отряде из 20 человек. Можно ли сделать вывод о том, что все равно не последний из людей царя? С этим надо позже разобраться и поспрашивать Ивана Николаевича. И на этот раз мне бы хотелось получить побольше информации. Правда, и тут была загадка. Почему в учебниках истории про это так мало написано? Что за армия напала тогда на отряд и практически возгомила на голову? Почему мой дед сказал Чехову не говорить о том, что было? Что за загадки? Ну одно точно. Именно Владимир Кузнецов спас тех людей и принес в укрытие. Из размышлений меня вырвал голос. «Екатерина Петровна, здравствуйте!» Тункан вышла из крайнего коридора вся в крови. Такими темпами она могла спокойно посоревноваться с моими рыцарями в деле, как избаздаться по уши. «Ася, дорогая, здравствуй!» Екатерина по-простецки загробастала ее в объятия, а та и не сопротивлялась. Тут уже пошли разговоры по женским темам. Сплетни, слухи, интриги, скандалы. Судя по всему, они были должны, но редко виделись. И даже поражалась, какой легкостью Дункан общается с царевной. Екатерина быстро окатила водой Дункан, и они обе засмеялись. Странное поведение, но не мне обсудить. «О, вижу, в нашей маленькой группе пополнение!» Раздался голос Саши из глубины коридора. «Прости, Катя, но у нас нет лишних ракерских курток». «Ой, да ладно!» – махнула она рукой. «Я пришла помочь!» На эти слова Есенин засмеялся в голос, а Исидора только улыбнулась. Для меня же было неинтересно попутешествовать вместе с царевной. Саша без особого энтузиазма встретил Екатерину и, перекинувшись с ней парой фраз, залез на мотоцикл. «Если хочешь побыстрее в северную страну, то прыгай к Мише на байк. Он будет не против», — мотнул он головой и поехал в лабиринт. Оказалось, что когда мы разбили все алтари, движение комнат прекратилось, и они встали в исходное положение, образовав прямой проход. Это куда лучше, чем рисовать по карте маршруты. Царевна Екатерина без стеснения запрыгнула мне за спину и обняла. «Когда будем возвращаться обратно, все станет по-прежнему», — зачем-то сообщила она, когда мы выехали из метеорита. До попадания к северянам оставалось пройти еще 2 метеорита. Это самый быстрый маршрут, засекреченный для обывателей. Бывали случаи, когда истребитель наталкивался на портальные метеориты, и с ним подписывали бумагу о неразглашении и представляли человека, который будет следить. Конечно, все в рамках допустимого. Предпоследний метеорит мы практически проскочили. Мне удалось воочию увидеть, на что способен род Романовых. Ее предрасположенностью было усиление тела. И не просто на уровне Дункан, который тратит большую часть времени на тренировки. Нет, Гуд идет в расчет все. Усиление заклинаний, прочности тела, скорость и стойкость. Она могла увеличиваться в размерах и уменьшаться. Также она придавала своему телу легкость пера или тяжесть скалы. Лора скопировала эту магию и поместила в отдельный раздел новый апгрейд. Если с силами Полстого мне нужна была практика, то тут требовалось поработать над каналами магии. И уж точно без печати и иронических заклинаний никуда. На том из привалов Дункан рассказала, что на севере не продохнуть от бандитов. И мы имеем шанс наткнуться на шайку мародеров или охотников на истребителей. Такое считалось вполне нормальным. Даже местные маги-истребители могли напасть на встречную группу, если им покажется, что они слабаки, и у них есть чем поживиться. Таков тут народ. Сила есть, ума не надо. Так мы и сидели, спокойно попивая чай на открытом пространстве, пока Лора не сообщила, что к нам кто-то приближается. Азгрим блаженно любовался на свое отражение в маленьком осколке зеркала на стене пещеры. Тут было убежище клана Бессмертного Гисля, откуда они совершали набеги по зоне, кошмары остальных истребителей и нападали на враждующие кланы. С появлением новых технологий в их государстве, прогресс быстро пошел не туда, и многие начали применять ноу-хау не по назначению. Клан Бессмертного Гисля отличался от других тем, что они передвигались на автомобилях, утонувших шипами и кольями. Также у них был свой заводила. называли его «бьющий в барабаны». Для него оборудовали специальную грузовую фуру, также утыканную кружками. К ней на механической стойке прикреплялась круглая установка, а к ней крепились барабаны. И сам бессмертный Гисли сдавал ритм погони, чего рассеялись. Ворвался в пещеру, где сидел Асбрин, лысый бледный мужик с татуировками на всем лице. Нашему бессмертному Гисли нужны летящие вдаль. Собирайтесь, черти. Асбрин был одним из летящих вдаль, а точнее водителем боевой фуры. Это каста, которая управляла транспортом в условиях зоны. Раньше они были гонщиками, но их выгнали за провинности. Их подсаживали на сладкий порошок, и после они попадали во власть бессмертного Гисли. Асбрин схватил с пола рул, который служил ключом к авто, и поспешно вытирая слюни, сорвался бежать. С ним к тачкам побежали и другие летящие вдаль. Массивная железная плита опустилась, и целая армада машин вылетела в зону. Впереди неслись самые мелкие, быстрые ежи. За ними на огромных колесах с кучей листов металла и автоматических турелей мчались тачки покрупнее. На задней части у них располагались шесты, на которых сидели охотники. Они могли на ходу прыгать с машины на машину. Две фуры ехали по краям процессии, прикрывая бока. Они были вооружены до зубов, а за ними двигалась машина самого бессмертного Гисли. Он на крутящейся платформе отбивал безумный барабанный бит. Его воины знали, что если они покажут себя достойными, то заслужат место в Вальхалле. «Смотри, это бессмертный Гисли. Он с нами!» Орал нас Грима, его напарник, такой же блаженный водитель-изгой. Достав пакетик с порошком, он аккуратно открыл его и высыпал в рот. После этого затряс головой, вылез через лобовое стекло и, вытянув руку вперед, заорал, что есть мочи. Вскоре на горизонте появились те, кого армия бессмертного Гисли удостоит своим вниманием. «Вот они!» – кричали из всех машин. «Догнать!» Барабанный бой ускорился, создавая цепь динамичной погони, а сам бессмертный Гисли заорал в микрофон. «Сегодня мы покажем силу наших машин!» В ответ ему все загудели. Асбрин с безумной улыбкой крутил баранку и что есть сил давил на газ. «Что за день? Что за чудный день?» Приблизившись, они увидели три мотоцикла, на одном из которых сидели двое – парень и девушка. Рядом ехали еще два байка. Когда же Асбрин догнал мотоциклистов и заорал что-то бессвязное, девушка за спиной у парня слегка махнула рукой. Автомобиль таран подлетел в воздух и взорвался. В него тут же врезались еще несколько машин, и все они взорвались как по цепочке. «Нет, я достоин! Я достоин!» Заорал Асбрин и крутанул руль в направлении мотоцикла с одним парнем. Пришло время расстаться с жизнью и оказаться у порога Вальхаллы. Но что-то пошло не так. Парень на мотоцикле повернул голову, и Асбрин увидел яркую вспышку в его глазах. Дальше он упал на землю, а в двух метрах от него упало его же тело. «Еще одни музыканты!» – кричал Лора, обгоняя меня на своем спортивном мотоцикле. Только что Есенин исчез из своего байка. И болванчик показал, как он оторвал голову водиле, который хотел его протаранить. Через мгновение Саша был опять за рулем. «Мы так и будем терять время», – недовольно крикнула Дунтан. «Сейчас от нее было мало кроку всех врагов, мы раскидали дистанционно». Но точно прочитав мои мысли, она кинула маленький метательный нож за спину и попала водителю шипастой машины прямо в глаз. Тот заорал, засыпал в рот порошок и попробовал протаранить Дункан. Тут уж я не удержался и расплющил авто вместе с пассажиром с помощью гравитации. «Простите, Екатерина Петровна, не поворачивая головы», — сказал я. «Не могли бы вы подержать руль и кицуню?» Решил покрасоваться. Улыбнулась царевна. «Немного», — кивнул я. «А то, зная Есенина, это может продолжаться еще долго». «Понимаю». Я передал ей лисенка и одним движением перепрыгнул на фуру. Болванчик же отправился в другой, где под руководством Лоры захватил кабину. По сигналу мы одновременно выкрутили рули, и фуры расплющили всех, кто ехал между ними. Как же меня достали эти барабаны. Еще так ужасно. Барабанщику точно медведь на ухо наступил. Болванчик сломал установку, на которой крутился какой-то жирный мужик в пластиковых полупрозрачных доспехах. Он еще пытался сжечь меня барабанными палочками, из которых били языки пламени. Увы, четно. Ранг у него был воин, не больше. Когда же мы решили посмотреть, что это за сумасшедшие на нас накинулись и припарковались у перевернутых машин, то обнаружили, что все мертвы. Какие-то они слабенькие оказались, пожала плечами Екатерина, пока рассматривала раскуроченный двигатель. Такую армию собрал. Машины переделал за то время, пока я находился в этом мире. Мне удалось покопаться в моторах. Да и Данила провел мне кучу лекций. Я с уверенностью могу сказать, что этих автомобилей движки нового поколения. Таких в Российской империи не делают. Странно задумалась Катя и пошла к другой машине. Они все жевали какой-то порошок, вспомнил Есенин. Странные ребята, что за порошок такой, я нашла один целый труп. Крикнула Дункан. Ты про этот? Она кинула Саше пакетик с рассыпчатым белым содержимым. Мне было любопытно, и я подошел к Есенину. Ну что, пробуем? Пихнул я его в бок. Естественно. Расплылся он в блаженной улыбке. Все же ты крутой пацан, Мишанин. Он высыпал содержимое пакетика на руку, и мне оно показалось до боли знакомым. Есенин мизинцем подцепил горсть и аккуратно облизал. Ха! Он протянул мне. Девочки, вы тоже подойдите сюда. Поржать. Я также взял немного порошка и положил на язык. Это что, шутка такая? Удивился я. Девушки тоже подошли и попробовали. На лицах у обеих сначала появилось удивление, а затем они рассмеялись. Что происходит? Сквозь слезы проговорила Екатерина. Я не думала, что они настолько повернутые. Нет, я знаю, что это придает энергии и бодрит и вообще. Но сахар. Серьезно. Они закидывались сахаром. Миша, подтверждаю, это действительно сахар. Точнее, сахарная пудра, сказал Лора. Все же не зря говорят, что сахар, белая смерть тут уже. Я не выдержал и рассмеялся от абсурдности этой затеи.